день с облаками, разгоняешь их дымку руками. На моем лице ночь, свет фонарей. С лепестками судьбу ты играешь, лепестки ты на небо сдуваешь. Я хочу их поймать и проснуться скорей. Новый рассвет гонит зарю, и я, как и ты, верю, люблю. Ночи сквозь утро смотрят на дни. Ты снова мне шепчешь: давай догони. Твои грезы, твой мир, все реально, но чудес не бывает случайно. И мне хочется верить, что ценника нет. Лепестки, улетая, кружатся, каждый хочет уйти, чтобы остаться, но не знает никто, где счастливый билет. Свет гонит зарю, и я, как и ты, верю, люблю. Ночи сквозь утро смотрят на дни. Ты снова мне шепчешь: давай догони. Ты снова мне шепчешь: давай догони.